Леня молодой был совсем и безумно талантливый, и вы думали, что он еще много лет будет вас радовать сказочными прибылями. Он ведь сочинял легко и быстро. Поэтому эксклюзивные права вы у него покупали только на 6 месяцев со дня сдачи рукописи. Но зачем вам было больше, думали вы? Если он через 6 месяцев новую вещь напишет, так лучше же новую издать, чем переиздавать старую. Тем более, что вы тираж-то зафигачили, будь здоров какой. Что официальный, что левый. Все женское население России отоварилось. А к сегодняшнему дню все эксклюзивные права у вас кончились. Осталось только право на последнюю книжку, которая вышла месяц назад. Но и это право через 3 месяца кончится. А вам с него все равно никакого навару. У вас же тиражи огромные, так что затевать переиздание сразу же после первого издания бессмысленно. Все, пуфик ты плюшевый. Теперь ничего дешевого вы на Лене не сделаете. Это я вам обещаю. У него вышло 26 книг. У меня в руках 27-я, самая дорогая, потому что закончено, как ты справедливо заметил, ровно за 3 часа до трагической гибели. И не думай, котик жирный, что я тебе папку оставлю. Я заберу ее с собой и жду вашего решения до вечера. Телефона у меня пока нет, поэтому сегодня вечером я сама тебе позвоню. И если ты не скажешь, что готов заплатить за рукопись столько, сколько я сказала, то завтра я предложу ее Игорю, потом Нукзару, потом Левушке, потом Анне. Вас 5 пауков, охвативших всю Москву, а может быть и всю Россию. И кто-нибудь из вас непременно купит рукопись и станет еще богаче, а остальные будут палец сосать. Она легко повернулась и вышла из кабинета директора издательства «Павлин», не дожидаясь прощальных слов. Павел некоторое время сидел неподвижно, словно прислушиваясь к каким-то одному ему слышным голосам, потом нажал кнопку селектора и вызвал к себе коммерческого директора. Наталья Досюкова едва успела открыть входную дверь, как раздался телефонный звонок. Она не сразу узнала Поташова, вероятно, от того, что не ждала его звонка так скоро, ведь она вернулась в Москву только сегодня. — Вы виделись с мужем? — требовательно спросил он. — Да, Николай Григорьевич. Правда, свидание дали краткосрочное. Но это в порядке вещей. 3-суточное он себе еще не высидел, — пошутил Поташов. — Вы узнали что-нибудь новое, важное для дела? — Нет, к сожалению. Он только твердит, что не виноват, что не совершал убийство и будет бороться до конца. — Это все прекрасно, — недовольно откликнулся правозащитник. — Но для того, чтобы бороться, нужны не слова и эмоции, а факты и доказательства. Он обратился ко мне за помощью. Я взялся за то, чтобы помочь вашему мужу оправдаться. Но сам он должен тоже хоть что-то предпринять. Все свидетельские показания против него. Он же, со своей стороны, утверждает, что свидетели подкуплены и дают заведомо ложные показания. Я готов взяться за то, чтобы раскрутить это дело. Но он же должен мне объяснить, кто и зачем мог попытаться посадить его на такой срок. Ведь если свидетели подкуплены, если сам потерпевший назвал его, значит, есть некая весьма могущественная сила, в интересах которой было засадить в тюрьму невиновного. А кто, кроме вашего мужа, может знать его врагов? Я все понимаю, Николай Григорьевич, но что же я могу сделать? Он ничего мне не сказал, только твердил, что невиновен. Николай Григорьевич, да-да, что вы хотели сказать? А вдруг он все-таки совершил это убийство? Знаете, я очень его люблю, но я не знаю. Я же приняла ударную дозу снотворного и спала, как убитая. Конечно, я всем говорила, что Женя был дома, спал, но, положа руку на сердце, у меня над духом можно было из пушки стрелять, я бы не проснулся. «Наташенька, вы меня огорчаете. Ну что за настроение?» Разумеется, ваш муж не виновен. Зачем бы он стал обращаться ко мне, если бы совершил убийство? Если бы он был действительно преступником, он бы знал, что нет шансов на оправдание, и не стал бы писать мне. Вы не знаете Женю, Николай Григорьевич. Он мыслит и рассуждает совсем не так, как вы. Он всегда уверен, что может обмануть кого угодно. Он сильный, властный, жесткий. Он особенный, понимаете? И мне не дает покоя мысль, что он всех нас водит за нос. Хорошо, Наташенька, оставим это. В конце концов, мой долг — прийти на помощь человеку, который в этом нуждается. У вас есть деньги, чтобы нанять толкового частного детектива? Да, конечно. Женя разрешил тратить на его освобождение столько, сколько нужно. Отлично. Я поговорю со своими знакомыми в милицейских кругах. Попрошу их рекомендовать хорошего специалиста. Как выглядит ваш муж? Как себя чувствует? Прекрасно, усмехнулась Наталья. Выглядит так, словно только что вышел из своего кабинета. Это хорошо. Значит, он готов бороться. Он не пал духом. Стойкости вашего мужа можно позавидовать. И вашей тоже, Наташенька. Крепитесь. Будем делать все возможное, чтобы его оттуда вытащить.